своем профессиональном кураже старший артиллерист Суворова, лейтенант Петр Владимирович Владимирский, конечно, не питал большой надежды, что бронепалубники подойдут более чем на 60 кабельтовых. Поэтому на пристрелку средним калибром и не рассчитывал, готовясь бить сразу главным. В рубке происходило расчетно-артиллерийское священнодейство. Обновили сверку дальномеров, каждые 30 секунд шел доклад по дистанции, шелестели стрельбовые таблицы, мелькали цифры расчетов, вымеряя пересекающиеся курсовые и угловую скорость схождения. Время выхода на огневой контакт исчислялось минутами. На румбе 250, дистанция до головного 70, 65 кабельтовых по прицелу. Товсь, пристрелочный. Гахнула одиночным носовая башня. Старарт привычно отсчитывал по хронометру секунды, не пытаясь и глядеть вдаль, куда упадет. И без него хватает смотрящих. Падение мимо. Электронный дальномер исключительно точно выдавал данные по всплеску, и мичман-оператор сразу заорал поправками. 60 по прицелу. Целик 5 влево упреждением. Огонь. Привилегия старшего артиллериста. Успели перезарядить. Били дуплетом, выбросив в огне и дыму две более чем 300-килограммовые тушки, умчавшиеся, почти видимые в своем парном полете. А за кадром уже звучал бубнящий голос младшего арт-офицера, склонившегося с телефонной трубкой в руках. Шла передача стрельбовых данных на мотылоты. Пока Старарт ловил свою азартную удачу, Рожественский смотрел в другую сторону. Скребло на душе у Зиновия Петровича, царапало кошками. Оглядывался, будто пытаясь понять и оценить степень боеспособности вражеских кораблей. Что можно ждать от соперника? Оглядывался назад, скорее фигурально, так как разомкнутая колонна тога совершала последовательный поворот на правом траверсе. И даже имела опережение. Под давящими сизыми небесами мрачный абрис флагманского Микасы таинственно частил вспышками семафора. На первые же выстрелы по крейсерам Девы японский адмирал отреагировал более острым углом поворота, а вся его колонна стала перестраиваться в пеленг. Вытянутые силуэты кораблей почти в последовательной синхронности съеживались до лобовых проекций. Микаса сверкнул выстрелом, покрывшись клубком дыма. Секундами позже, шепелявым свистом, почти гудом, не долетев около 3 кабельтовых, снаряд упал. «Не разорвался», — спокойно заметил Коломейцев. «Бывает». Рожественский казался флегматичным. «Сколько до них?» «До головного, до Микасы». «Уже примерно 70», — навскидку выдал Коломейцев. «Видимо, прут на нас, набирая. Вот срам им в глаза». Последняя эмоция была в адрес очередного выстрела со стороны японских броненосцев. Новый всплеск вздыбился совсем недалеко за кормой Александра. «Накрыл фактически. Пойдемте в рубку». Зиновий Петрович подставил лицо сорвавшимся дождевым каплям, выгоняя устаток. И, наконец, удосужился глянуть, что ж там Старарт настрелял по крейсерам. Первым шел, очевидно, Косаги под контр-адмиральским флагом. Уж насколько можно было разглядеть трепыхающийся брейт-вымпел на стенге. Дуплет-залп лег хорошо, еще не успел опасть всплесками. Примерно туда же врезался Ослябовский, а следом — с Александра. Старший артиллерист, флагман-лейтенант Петр Владимирович, впился в бинокль, веря, рассчитывая, надеясь, что вот сейчас среди белопенного выкинет огнем и дымом. Крейсер выскочил из-под накрытий, заваливаясь. Заваливаясь на циркуляции, целехонький. На фалах полз панический флажный набор мотылоту. В поворот. На кильваторном, два кабельтового интервала, читосы сигнал или неправильно прочитали, выполняя последовательный, а не категоричный все вдруг. Или не сообразили. Или просто времени на реакцию у них не оставалось. Пока там внизу отреагируют на машинный телеграф. Крейсер попадал аккурат в предыдущую прицельную сетку. Залп носовых башен ГК на русских кораблях произошел практически одновременно. Читоса уже вывернул руль, дав знатного крена. В этот момент его накрыло. Как минимум два 12-дюймовых упали, слившись всплеском, закрыв крейсер почти по миделю. Но в этот раз и ожидаемо сверкнуло, выпростав дымом, завихрив. Для бронебойного очень уж даже эффектно, когда в клубящемся чаду в разные стороны летели ошметки, и что-то крупное, продолговатое, выписывало в воздухе сальто-мортале, белобрызгами обрушившись далеко в стороне. Корабль продолжал движение. Пена опавших всплесков уже бугрилась за его кормой. А когда ветер, наконец, рассеял дым, предстала волнительная картина. 12-дюймовая тушка подловила крейсер на крене циркуляции. Но и без того на 60-кабельтовых Ньютон загнул траекторию снаряда баллистикой, вогнав в карапасный скос под прямым, самым что ни на есть оптимальным углом. Примечание. Карапасная, то есть выпуклая броневая палуба. Этот боеприпас был из новых, с чутким взрывателем. Не заметив фальшборт, успев проткнуть верхнюю палубу, он детонировал при ударе о бронестык, продавив железо вниз обширным куском, зацепив сразу часть машинного и котельного отделения. Густое облако пара тому свидетельство. Наверное, для 5000-тонника 12 дюймов бронебойного – это катастрофа. Однако прихлопнутый крейсер оставался на ровном киле, без кренов и дифферентов, без особых следов пожара, лишь окутавшись испарениями, да покосившаяся задняя труба исходила дымом и... Чертова собачка даже сохранила ход. Думали, глядели, что инерции, а нет. Навскидку ковыляла инвалидом на 5-7 узлах, своим японо-собачьим везением избежав следующих подарков. «Добьем», — нарезал новые целевые указания старший артиллерист. «Отставить», — в рубку ввалился Рожественский. «Но как же», — взвыл Владимирский. «Оставить». Тога на пятки наступает с норда. Доказательством в рубочной щели по правому борту колыхнуло падением очередного японского крупнокалиберного снаряда. «Орудие правобортной группы ТОВСЬ», — тут же приказал артиллерийский офицер, смирившись. «Данные по цели. Живо». Командующий нашел взглядом Игнациуса, зыркнув в сторону флагманских. «Ложимся в кроссинг и следом приготовиться к левому повороту. На отходе машинному самый полный». Голосовые команды посыпались одна за другой. Носовая башня покатила вправо. Владимирский, проорав в трубку указания применительно боеприпасов по броненосцам, дернул головой с нескрываемым сожалением, покосившись в сторону, где парил, дымил, но продолжал движение недобитый крейсер. «Никуда, Петр Владимирович, ваша хромая собачка не денется. Все равно у нас на курсовых румбах, как на плахе», — успокоил его адмирал. «Коль сочтете, что дотянемся средним калибром нестреляющего борта, извольте, бейте». Косаги как вильнул вправо, так и убегал в расчете обогнуть место сражения большим размахом, забирая к юго-востоку, к востоку. Читоки, грязно кутаясь сжженным кардифом, лихорадя, попеременно, словно дерганый калека, то опуская до 3, то набирая до 7 узлов, за своим флагманом не последовал. Вероятность прорваться под защиту броненосцев мимо русских кораблей командир подбитого крейсера оценил как убийственную и видел только одно направление – уходить от нависшего за кормой врага курсом от противного, как можно дальше по прямой. Припозднившиеся с востока Акицусима и Идзуми легли на правый галс, прибрав обороты, заняв выжидающую позицию. Микаса моргал повторяющимся сигналом держаться на безопасной дистанции. Они и держались. При всем желании прикрыть поврежденный крейсер они были не в состоянии. И вообще, в первое время между разбросанными японскими отрядами и отдельными кораблями царило непонимание. Тога из прорези боевой рубки лишь увидел, что в крейсер попали, что он продолжает движение. Оценить его ходовые возможности по первому времени было невозможно. Да и все внимание адмирала, нервно теребившего бинокль, было сосредоточено на вражеских броненосцах. Он катастрофически остро ощущал необходимость ускорить события, а тут время и вовсе еще больше прибавило к своему скачу. Дождевой фронт уже давлел над японской колонной. Скоро он доберется до кораблей Рожественского, нависнув над всем полем сражения, и тогда в ливневых шквалах и переменчивой видимости бой получит еще один непредсказуемый фактор. «Прибавьте ход», — приказал Тога. «Доложили, что обстрельный крейсер Читоса. Сигналит ротьерам о потере хода», — известил Симомура. «Рожественский своим боевым курсом продолжает ему угрожать. Мы можем потерять корабль». «Тем более, ход полный». Тога с несвойственной ему экспрессией, будто истый полководец, флотоводец, вытянул вперед руку в сторону бликующих на маневре вражеских кораблей. А русские рисовали уже известную курсовую геометрию, ложились в кроссинг. Все повторялось?